Мемуары Первой мировой войны. Эрнст Юнгер «In Stahlgewittern». Эрнст Юнгер «В стальных грозах». Всю вторую половину следующего дня я провел у командира батальона в его убежище, так как мне нужно было выяснить еще несколько важных вопросов. Вокруг командного пункта беспрестанно взрывались 6-дюймовые снаряды, в то время как ротмистр со своим адъютантом и офицером-порученцем играли в нескончаемый скат, передавая друг другу бутыль из-под сельтерской, полную мерзкого самогона. Иногда он бросал карты, чтобы дать поручение связному, или с озабоченным видом заводил разговор о надежности нашего убежища. Несмотря на усердные возражения, мы уверяли его, что недосягаемы для снаряда сверху. Вечером огонь с неистовой силой бушевал повсюду. Пестрые осветительные ракеты взмывали перед нами беспрестанной чередой. Запыленные связные сообщали, что враг ведет наступление. После длившегося неделю ураганного огня в бой пошла пехота. Мы прибыли как раз вовремя. Вернувшись на пункт к ротному командиру, я ждал прибытия второй роты, появившейся в 4 часа утра в разгар огневого налета. Я принял свой взвод и повел его на указанное место к бетонному строению, прикрытому развалинами уничтоженного дома, невыразимо одиноко лежавшему посреди жуткой пустынности огромного, изрытого воронками поля боя. В 6 часов утра засветился плотный фландерский туман, открыв нашему взору ужасающий вид окрестностей. Затем, плотно нависая над землей, появился отряд вражеских летчиков. Сигналя сиренами, он обследовал изрытую местность, пока рассеянные взрывами по полю пехотинцы прятались в воронке от снарядов. Через полчаса начался страшный огневой налет, сразу превративший наше убежище в маленький островок посреди моря бушующего огня. Лес разрывов вокруг нас сгустился в движущуюся стену. Мы сгрудились и каждое мгновение ожидали падения снаряда, который смел бы нас бесследно вместе с нашим бетонным укрытием и сравнял с изрытой воронками пустыней. Среди таких шквалов огня, когда нам удавалось лишь в паузах перевести дух, прошел весь день. Вечером появился до предела измученный связной и передал мне приказ, из которого я узнал, что 1-я, 3-я и 4-я роты в 10:15 идут в контратаку. Второй же следует собраться и ждать замены. Чтобы сохранить силы на ближайшие часы, я лег спать, не подозревая, что мой брат Фриц, по моим понятиям, находившийся еще в Ганновере, спешил на штурм через огненный ураган с отрядом 3-й роты, как раз мимо моего укрытия. Мой сон был нарушен стонами раненого, уложенного у нас двумя заблудившимися на поле саксонцами, тут же заснувшими в изнеможении. Когда на следующее утро они проснулись, их товарищ был мертв. Они отнесли его в ближайшее углубление от взрыва, забросали парой горстей земли и удалились, оставив за собой одну из бесчисленных одиноких и неизвестных могил этой войны. Очнувшись только в 11 часов от глубокого забытья, умывшись из каски, я послал за приказами к командиру роты. Но он, к моему удивлению, уже выступил, не известив ни меня, ни взвод Киуса. Так бывает на войне. Случаются казусы, о которых на маневрах и подумать нельзя. Пока я, проклиная все, сидел на своих нарах и раздумывал, что мне делать, появился связной батальона – и передал мне приказ немедленно принять под командование 8-ю роту. Я узнал, что прошлой ночью с большими потерями провалилась контратака 1-го батальона, а его остаток занял оборонительную позицию слева и справа от ближайшей рощи в Дапшутском лесу. 8-я рота должна была пойти в рощу для подкрепления, но была рассеяна с сильными потерями на нейтральной полосе заградительным огнем. Поскольку ее командир, старший лейтенант Бюдинген, был ранен, я должен был снова вести роту вперед. Попрощавшись со своим осиротевшим взводом, я отправился в путь со связным прямо через усеянную шрапнелью пустыню. Полный отчаяния голос остановил нас, когда мы бежали, пригнувшись. Вдали, наполовину высунувшись из воронки, фигура махала нам окровавленным обрубком руки. Показав в сторону только что покинутого нами убежища, мы помчались дальше. 8-я рота предстала предо мной горсткой павших духом, прячущихся за бетонные блиндажи людей. Взводных. Появились 3 унтер-офицера, объявивших повторное продвижение к лесу невозможным. В самом деле мощные разрывы вставали перед нами огненной стеной. Я велел собрать взводы за 3 блиндажами, в каждом приблизительно от 15 до 20 человек. Вдруг огонь обрушился на нас. Возникшее смятение трудно описать. У левого блиндажа целая группа людей взлетела на воздух, в правый же блиндаж произошло прямое попадание. Многотонные его обломки погребли под собой лейтенанта Бюдингена, все еще лежавшего там после ранения. Мы были точно в ступе, в которую беспрерывно опускается тяжелый пест. Люди с мертвенно-бледными лицами взирали друг на друга, снова и снова кричали раненые. Пожалуй, было уже все равно, оставаться ли здесь, мчаться назад или вперед. Итак, я приказал следовать за мной и прыгнул прямо в огонь. Уже через пару прыжков меня засыпало землей от снаряда и швырнуло обратно в ближайшую воронку. Трудно объяснить, почему меня не задело. Разрывы возникали так плотно, что касались, казалось, каски и плеч. Они испахали всю землю, будто огромные звери своими копытами. Причина того, что я проскочил невредимым, вероятно, была в том, что многократно изрытая земля глубоко заглатывала снаряды, прежде чем ее сопротивление заставляло их взрываться. И пирамиды разрывов вставали не развесистыми кустами, а вертикальными пиками. К тому же я скоро заметил, что ярость огня при продвижении вперед ослабевала. Когда худшее осталось позади, я огляделся. Вокруг не было ни души. Наконец, из облаков дыма и пыли появились 2 человека, потом еще один, потом снова 2. С этими 5 я благополучно добрался до цели. В разрушенном бетонном убежище с 3 станковыми пулеметами сидели лейтенант Зандфорс, командир 3-й роты, и маленький Шульц. Меня встретили громким приветствием и дали глоток коньяка. Затем описали свое положение, в котором было мало хорошего. Прямо перед нами были англичане, своих не было ни справа, ни слева. Всем было ясно, что для этого места годятся только испытанные, посидевшие в пороховом дыму солдаты. Неожиданно Зандфорс спросил меня, слышал ли я что-нибудь о своем брате. Можно представить себе мою тревогу, когда я узнал, что он участвовал в ночном штурме и исчез. Он был мне самым близким человеком. Чувство незаменимой утраты охватило меня. Явившийся затем человек сообщил мне, что мой брат ранен и лежит в блиндаже неподалеку. При этом он показал на заброшенное, заваленное вывороченными корнями деревьев, бетонное сооружение, уже покинутое защитниками. Я ринулся через лежащую под прицельным огнем просеку и вошел в него. Какое это было свидание! Брат лежал в пропитанном трупным запахом помещении среди множества стонущих раненых. Он был в тяжелом состоянии. Во время штурма в него попали 2 шрапнельные пули, одна пробила легкое, другая раздробила плечевой сустав. Глаза его лихорадочно блестели, открытый противогаз висел на груди. Он с трудом мог двигаться, говорить и дышать. Мы пожали друг другу руки, и я сказал несколько слов. Было ясно, что здесь ему оставаться нельзя. Каждую минуту англичане могли пойти на штурм, или снаряд мог добить останки разрушенного блиндажа. Самое большее, что я мог сделать для брата, немедленно убрать его отсюда. И хотя Зандфорд был против всякого ослабления наших боевых сил, я все-таки дал поручение пятерым, явившимся со мной солдатам, доставить фрица в санитарный блиндаж «Колумбово яйцо» и привезти оттуда людей для спасения других раненых. Мы завернули его в плащ-палатку и просунули длинный шест, который два человека взяли на плечи. Пожатие рук, и грустная процессия двинулась в путь. Я следил за колеблющимся грузом, огибавшим вырастающие до небес колонны взрывов. Каждый разрыв заставлял меня вздрагивать, пока маленькая группа не исчезла в чаду сражения. Я чувствовал себя человеком, одновременно заменяющим мать и ответственным перед ней за судьбу брата. Еще какое-то время я перестреливался из воронок на передней опушке леса с постепенно наседавшими англичанами, а ночь провел со своими людьми и пулеметным расчетом в развалинах бетонного убежища. Поблизости беспрестанно били фугасные снаряды чудовищного веса. Один из них чуть не убил меня вечером. К утру вдруг застрочил наш пулеметчик, потому что приблизились какие-то темные фигуры. Оказалось, это был патруль связных пехотного полка. Одного из них сразило на повал. Подобные ошибки часто случались в эти дни. Никто особенно не предавался размышлениям по этому поводу. В 6 часов нас сменила часть 9-й роты, с которой мне передали приказ разместиться на боевых позициях в форте Ратенбург. По дороге туда шрапнельной пулей вывело из строя еще одного моего фанен-юнкера. Форт Ратенбург оказался одетым в бетонные блоки строением, носящим следы многочисленных обстрелов. Оно стояло у самого заболоченного русла каменного ручья, вполне заслуживающего такого названия. Довольно измученные вступили мы в форт и бросились на устланные соломой нары, пока сытный обед и затем бодрящая трубка табаку не привели нас понемногу в чувство. К вечеру начался обстрел снарядами тяжелого и сверхтяжелого калибра. С 6 до 8 часов взрывы следовали один за другим. Иногда все сооружение сотрясалось из-за вызывающих тошноту толчков от падавших неподалеку не разорвавшихся снарядов, грозя обрушиться. В это время обычно велись разговоры о прочности нашего укрытия. Бетонный потолок казался довольно надежным, но так как форт стоял прямо на крутом берегу ручья, были опасения, что какой-нибудь летящий по отлогой траектории тяжелый снаряд добьет нас и свалит со всеми этими бетонными блоками на дно. Когда к вечеру огонь стал стихать, я пробрался через высоту, над которой, жужжа роем, носились шрапнельные пули к санитарному блиндажу «Колумбово яйцо», чтобы справиться о своем брате у врача, как раз обследовавшего жуткого виду ногу у одного умирающего. С радостью услышал я, что в сравнительно неплохом состоянии он отправлен в тыл. Уже поздно явилась группа дежурных и принесла нашей маленькой, истаившей до 20 человек роте, горячую пищу, мясные консервы, кофе, хлеб, табак и шнапс. Мы плотно поели и, не обременяя себя различиями в ранге, пустили по кругу бутылку со спиртом. Затем мы погрузились в сон, бывший, впрочем, достаточно беспокойным из-за налетавших от ручья кабаринных туч, а также обычных и даже химических снарядов. В конце этой, не знавшей покоя ночи, я заснул так крепко, что моим людям пришлось меня будить, когда утром усилившийся огонь начал внушать им тревогу. Они сообщили, что люди, отставшие от передовых частей, утверждают, будто передовая сдана, и противник продвигается вперед. По старому солдатскому правилу, сперва подкрепись, потом с духом соберись, Я быстро позавтракал, сунул в рот трубку и стал глядеть, что там снаружи. Результат был достаточно скромен. Вся окрестность была окутана плотным дымом. Огонь с каждой минутой становился все сильнее и достиг той точки, когда беспокойство не в силах расти далее, сменяется почти веселым безразличием. Град комьев глины без передышки барабанил по нашей крыше, дважды дом накрывало огнем. Зажигательные снаряды швыряли вверх плотные молочно-белые облака, из них на землю стекали языки пламени. Клок такой фосфорной массы шлепнулся на камень к моим ногам и догорал еще минуту. Позднее мы слышали, что пораженные ею люди катались по земле, не в силах потушить огонь. Бомбы замедленного действия с грохотом вгрызались в землю, взметая плоские земляные грибы. Облака газа и клочья тумана висели над полем. Впереди, недалеко от нас, зазвучал ружейно-пулеметный огонь, знак того, что враг подошел совсем близко. Внизу, по дну ручья, колышущемуся лесу, взметенных ввысь гейзеров тины, шел отряд людей. Я узнал командира батальона, капитана фон Бриксена. С перевязанной рукой он шел, опираясь на двух санитаров. Я спешно направился к нему. Он торопливо крикнул, что враг наступает, и велел вернуться в укрытие. Вскоре первые пули стрелков уже летели в окрестные воронки или разбивались об остатки стен. Все больше бегущих фигур исчезало в чадном дыму за нами, тогда как бешеный ружейный огонь свидетельствовал об ожесточенной обороне удерживающихся впереди. Пора было действовать. Я решил защищать форт и дал понять своим людям, отчего лица некоторых подозрительно вытянулись, что об отступлении не может быть и речи. Команда была расставлена у бойниц, наш единственный пулемет установлен у окна. Одну воронку объявили медицинским пунктом и посадили туда санитара. У него сразу же оказалась уйма работы. Я тоже поднял с земли бесхозную винтовку и повесил на шею ленту патронов. Поскольку у нас была малая горстка, я попытался укрепить ее в изобилии плутавшими поблизости людьми, оставшимися без командиров. Большинство из них сразу вняло нашим призывам, обрадовавшись, что наконец обрели свое место. Другие, уже совершенно утратившие самообладание, призадумавшись и увидев, что ничего хорошего нас не ждет, устремились дальше. Но в таких случаях бывает уже не до нежностей. «К стрельбе готовься!» — скомандовал я своим людям, стоявшим передо мною под прикрытием дома. Прозвучало несколько выстрелов. Как завороженные, глядя в дуло винтовок, медленно подходили эти неизбежные в каждом сражении трусы, хотя по их лицам было видно, как неохотно присоединяются они к нашей компании. Одному хорошо мне знакомому вестовому из офицерского клуба, пытавшемуся улизнуть, я тоже не дал спуску. «Но ведь у меня нет винтовки. Ждите, пока кого-нибудь убьют». Во время последнего особенно грозного огневого налета, когда снаряды несколько раз попадали в развалины дома и черепичные осколки ударяли о наши каски, меня вдруг страшным ударом швырнуло на землю. К удивлению моих людей, я поднялся невредимый. После этого мощного заключительного вихря стало спокойнее. Огонь перенесся на находящееся за нами шоссе, но нам не стало легче. До сих пор, как говорится, мы за деревьями не видели леса. Опасность была столь грозной и надвигалась на нас таким множеством врагов, что мы не могли ничего поделать. После огненной бури, пронесшейся над нами, у нас была краткая передышка, чтобы подготовиться к неизбежному. И его время наступило. Ружейный огонь затих, сидевшие в обороне были смяты. В дыму обозначилась густая цепь стрелков. «Мои люди отвечали, скрючившись за развалинами», — строчил пулемет. «Нападающие стремительно исчезали в воронках и окружали нас огнем. Справа и слева продвигались вперед мощные отряды. Скоро мы оказались в окружении неприятеля. Положение было безвыходным, не имело смысла жертвовать людьми. я отдал приказ к отступлению. Это было непросто — уводить одержимых азартом боя людей. Под прикрытием залегшего в русле длинного облака дыма нам пришлось частично отходить по ручью. Вода в нем доходила нам до бедер. Несмотря на то, что кольцо вокруг нас почти замкнулось, нам, незамеченным, удалось выскользнуть из него. Я покинул маленькую крепость последним, поддерживая лейтенанта Хеллемана, истекающего кровью из-за раны на голове, но отпускавшего шуточки насчет своей беспомощности. Переходя дорогу, мы наткнулись на вторую роту. От раненых Киус слышал о нашем положении и без всякого приказа, не только по собственной инициативе, но и по настоянию своих людей, выступил, чтобы отбить нас. Это свидетельство надежности друга тронуло нас, подняв настроение. В такие моменты сила духа чудом оживает и хочется горы ворочить. После короткого совещания мы решили остановиться и атаковать противника. Здесь нам также пришлось задержать людей из других соединений, желавших самовольно продолжать отход. Особенности артиллеристов, сигнальщиков, связистов и прочих одиночек удалось вразумить лишь силой. В подобных обстоятельствах они также должны были с оружием в руках встать в стрелковую цепь. Уговорами, приказами и тычками прикладов я с помощью Киуса и еще нескольких разумных людей наладил, наконец, огневую цепь. Потом мы спустились в намеченную траншею и позавтракали. Киус вытащил свой неизменный аппарат и сделал несколько снимков. Слева от нас, со стороны Лангемарка, зашевелились. Наши люди стреляли по снующим фигурам, пока я им это не запретил. Вслед за тем появился один унтер-офицер и сообщил, что у дороги окопалась рота гвардейских стрелков и что наш огонь нанес ей потери. Я отдал приказ под сильным орудийным огнем продвинуться к их высоте. Несколько человек пали, лейтенант Бартмер из второй роты был тяжело ранен. Рядом, приканчивая на ходу свой бутерброд, шел Киус. Когда мы завели дорогу, от которой местность спускалась к ручью, мы заметили, что англичане намерены сделать то же самое. Уже в 20 метрах от нас виднелись первые одетые в хаки фигуры. Насколько хватало глаз, лежащая перед нами равнина была заполнена цепями стрелков и парными колоннами. Они кишели уже и у Ротенбурга. Мы воспользовались внезапностью нашего появления и полили как следует. У каменного ручья полегла целая шеренга. На спине у одного из стрелков была катушка, с которой он отматывал провод. Остальные прыгали в разные стороны, как зайцы, пока наши пули взбивали вокруг них фонтанчики пыли. Один молодцеватый ефрейтор из восьмой роты весьма хладнокровно положил свою винтовку на расщепленный пень и уложил одного за другим четверых врагов. Прочие заползали в воронку от снарядов, чтобы, прячась там, продержаться до сумерок. Мы чисто поработали. Около 11 часов над нами спустились помеченные британским флагом самолеты, но были отогнаны артиллерийским огнем сверху. Посреди этого безумного грохота я все же не мог удержаться от улыбки, когда один человек сообщил мне и просил занести это в протокол, что выстрелом из винтовки он подбил самолет. Сразу после того, как мы заняли дорогу, я отправил донесение в полк и попросил подкрепления. После полудня подошли взводы пехоты, саперы и пулеметы. Следуя тактике старого фрица, Фридриха Великого, передовую линию загрузили до отказа. Время от времени англичане сбивали неосторожно перебегающих дорогу. Около 4 часов начался очень неприятный обстрел шрапнелью. Заряды густо сбрасывали на дорогу. Мне было ясно, что летчики уже определили местонахождение нашей новой линии сопротивления и что нас ждут трудные часы. В самом деле, вскоре начался мощный обстрел легкими и тяжелыми снарядами. Мы плотно лежали в переполненном, прямом как линейка, кювете. Огонь плясал у нас перед глазами. Ветки и комья глины валились на нас. Слева, совсем рядом, вспыхнула огненная молния, оставив белый удушливый пар. Опираясь локтями и носками, я пополз к своему соседу. Он не шевелился. Кровь сочилась у него из многочисленных ран, нанесенных мелкими зазубринами осколков. С правой стороны также были большие потери. Спустя полчаса стало тише. Мы усиленно копали глубокие норы в плоской выемке траншеи, чтобы при повторном налете защититься хотя бы от осколков. При этом лопаты натыкались на винтовки, портупеи и гильзы еще 1914 года. Свидетельство, что на этой земле не первый раз льется кровь.